Здесь все было близкое и родное, и теплый уют загородного великокняжеского дворца, где он совсем малышом бегал среди деревьев со своими двоюродными братьями Святославичами, и приветливые и участливые слова монахов, и захватывающий дух охоты на вепре в лесу зверинца. После каждой такой охоты отец говорил: «Благословенное место, дышится здесь легко. Отпрошу у брата эту гору, срублю хоромы, поставлю храм». Владимир возвратился в дом, приказал оседлать коня и в одиночку выехал по лесной дороге в Печеры. В монастыре он не застал обычного спокойствия. Монахи были чем-то возбуждены, тихо шептались по углам. Антоний встретил его по-доброму, обратился как к взрослому, с резкими тяжелыми словами: «Князь, воззри на беззаконие, пусть оно потрясет душу и сердце твое. Изяслав совсем выжил из ума. На нем лежит грех клятва преступления, на его совести заточение Всеслава. Бог покарает его за этот грех». Владимир слушал святого отца, потом сказал, что вместе с Изяславом виноваты, наверное, и другие братья, и в первую очередь, как он знает, черниговский князь. Но Антоний стоял на своем: во всем виноват Изяслав, и Бог воздаст ему за это. Все монахи будут молиться за спасение Всеслава, за то, чтобы правда и мир торжествовали на Руси. Со смутным сердцем возвращался назад Владимир Мономах. Он понимал, что не тяжкий грех клятва преступления волнует святого отца, а усиливающаяся мощь латинства при дворе Изяслава. А это означало утерю монастырем своего влияния на дела Киева, а может быть и сокращение монастырских доходов. Мирские мысли с каждым годом все больше овладевали святыми отцами, и вот они уже готовы поддержать запертого в поруб Всеслава. Чем закончится эта борьба монастыря Антония с великим князем? Вечером в Гридницу к Всеволоду привели еврейского купца Исаака. Сам рабби Исаак был из Чернигова, но давно уже не жил в родном городе, а вел большую заморскую торговлю. Он только что вернулся из английской земли, видел всякие заморские страны, прознал про всякие неслыханные на Руси вести, и теперь его приглашали по очереди то к Изяславу, то к Святославу, то к Всеволоду, к иным князьям и боярам, чтобы он доподлинно поведал о том, что видел и слышал. Исаак говорил не торопясь. Кажется, его вовсе не интересовало то, что хотели услышать от него Всеволод, Владимир Мономах, ближние бояре и дружинники, о том, кто из властелинов и как правит, кто с кем в мире и кто с кем воюет, что в окрестных странах думают о Руси и как там обретаются русские жены Рюрикова корня, выданные замуж за иноземных королей, князей и герцогов. Исаак начинал издалека, рассказывал, как трудно нынче стало торговать мехами в окрестных странах. Все норовят ограбить и обмануть бедного купца. На один удачный караванный путь приходится два неудачных. Да и в земле англов, куда он морем привез мех русских соболей, куниц, белок, не все было так просто. Его обвинили, что он не отдал долг одному английскому купцу и повели к судье, и сколько он не убеждал в своей невиновности, сколько не клялся, что выплатил все сполна, его таки заставили внести ложный долг и записали об этой уплате в казначейском свитке. Исаак замолкал, принимался терзать крепкими длинными зубами мясо оленя, запивал вкусную пищу пьяным медом. Князья сидели, молча ждали, пока гость насытится, продолжит свою речь. Рабе показал, что пал от вражеского меча в далеких землях славный рыцарь и певец Гарольд Смелый, норвежский конунг, который когда-то водил в Византию русские дружины, принял сердце красавицы-княжны Елизаветы Ярославны. И вот ввязался Гарольд в дела англов. пришел их землям морем и погиб в бою с английским властелином Гарольдом.